Марина Кирьянова, Александр Павлов и их гости. Вы не устали ходить по магазинам? А вот как? А если пришла, а этой юбочки нет? Душевные беседы на Радио России Иваново. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново продолжает свою работу. Понедельник утро. Хочется поговорить о красоте, о женской красоте. И у микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. Да. Так случилось. В женщине должна быть загадка. Голова чуть-чуть приподнята, глаза немножко опущены, плечи откинуты назад, походка свободная от бедра, раскованная, свободная пластика пантеры. Все эти слова знают прекрасно по фильму «Служебный роман». А какие уроки? Бровка должна быть чуть-чуть приподнята, взгляд красивый. Ах, вот люблю этот фильм. Вот пользовалась только... вот этими уроками? Да, конечно. Но, к сожалению, в моей жизни, знаете, вот там есть фраза такая: скукожилась, свернулась в клубок и идет на работу. Вот, к сожалению, я ловлю себя на мысли, что иногда я так хожу. Но мы сегодня будем говорить о красоте, о женской красоте, о женской, о стиле, о макияже. И у нас в гостях Светлана Кунышина, художник-визажист. Светлана, доброе утро. Доброе утро. Вот расскажите все-таки. Женская красота, она в чем заключается? Ну, женская красота, она состоит, конечно, из многих критериев, будем так говорить, да. То есть не только внешние, конечно, и внутренние. Без этого никак, то есть об этом тоже забывать не надо. Но, конечно, вот эти вот уроки красоты, которые давала секретарша Мымри, да. Вот, они, в общем-то, работают по сей день, так, в принципе, и есть в этом какое-то зерно, да, то есть не то, что прямо вот по шаблону надо всем так себя вести, но почерпнуть есть что хорошего, да, то есть осанка обязательно, да, макияж, стильная одежда, сейчас сбор луков тоже очень, как сказать, ценится. Вот. То есть, конечно, индивидуальность никуда не проходит, но подбор одежды – это важно. Светлана, давайте с самого начала сказали подбор луков. Угу. Я вот первое слово, вот это слово «лук» узнала от своего ребенка, честно скажу, и была удивлена. Он в Робин Гуда играл, стрелял из него. Нет. На мое удивление, он смотрел, видео. Молодые люди учили, как подбирать носки под обувь. Сколько лет сыну? 10 лет. Смотрел не Чиполлино, это я поняла, да? Да, да. Что такое лук? Ну, это, в общем, ансамбль, да, образ полный, когда подбирается все вплоть до аксессуаров, обуви, то есть вот это все описание полного лука. И причем это в соответствии с индивидуальными особенностями и модными тенденциями, конечно же. То есть этот образ. Ну, да, то есть мы же все равно, нас всегда встречают по одежке, мы же несем в массы свой образ, поэтому стилисты, они очень тщательно сейчас именно работают, чтобы подобрать вот такой лук. Не знаю, правильно считаю или неправильно, но знаю точно, что меня многие поддержат, а главное, чтобы было удобно. Нет, удобство – это, конечно, в нашем быстром мире. Удобство сейчас вообще вышло на главный уровень, такой приоритетный. Также и в макияже это присутствует. То есть никуда от этого не деться, но нужно быстро, удобно и комфортно. Так, поэтому... подождите, вот как это вот сейчас вы сейчас говорите? Вот это... Про макияж, про навести красоту и чтобы было удобно. Насколько я всегда помню, вот эти вот вечные лейкопластыри, потому что натирает, потому что неудобно. Спина болит, потому что это каблуки, потому что чего-то там затянуто, дышать невозможно. Но это красиво, но неудобно. Я для себя всегда представляю, что женская красота – это не удобство, а женская красота – это вот то, что вот женский лук вот этот вот, да, это ни в коем случае ни комфорт, ни удобство, но это образ какой-то, да. Вот, а давайте вспомним. Это мужское вас, мнение вот такое. Александр, вот, обратите внимание, сколько девушек в костюмах, пиджаки, юбки или брюки, но не каблук, я хотела об этом как раз сказать, да, спортивная обувь. Что сейчас ввели как раз вот эти вот кроссовки, их разная модернизация, там мокасины какие-то, еще названия очень всякие разные, даже не буду перечислять. Но смысл то, что идет какая-то модернизация спортивной обуви. Именно раньше, например, наши даже мамы никогда бы не могли представить, чтобы кроссовки носить с юбкой. Да. Да, сейчас это нормально, и это удобно, и вот и благодаря тому, что необходимо удобство, но надо выглядеть по дресс-коду где-то, даже в каких-то организациях это требует, и, ну, все сочетается. То есть это безумие надо... уходит потихонечку, когда нужно, надо идти, пусть неудобно, но я зато красивая. Ну, я думаю, это пережитки уже, в принципе, потому что шпильки сейчас, если это неудобно, нет, есть женщины, которые носят шпильки, им удобно, они там готовы вообще весь день ходить, им ничто не мешает. А есть люди, которые просто полностью от них отказались. Либо на какой-то, ну, уж прям совсем официальный выход. Ну, там, опять же, обувь сейчас большой выбор, и можно подобрать очень удобную колодку, которая не будет никак мешать женщине или высоту каблука. То есть также можно не страдать, я думаю. Вот, так что сейчас красиво, это еще и удобно. И не надо думать, что вот она идет, а ей там где-то натирает, где-то больно. Нет, ей комфортно, а от этого спина у нее расправлена. Ну, конечно, да, конечно. Обувь не так, как раньше передавалась по наследству, да, там от мамы там кидалась ребенку девочке. Туфель. Да, или там сапоги там от тети какой-нибудь давали. И играет Золушку, все, кому подойдет, тот и носит. Да, ну так и было. Бумагу подложи, иди, да. Вот, ну откуда я тебе наберусь? Газетку напихай. В советское время, вспомните, да, закрашивали, я даже сама, у меня были сапоги, я красила их гуашью, чтобы они были серые, и, ну, так как они, носики уже облупились, да, я закрашивала их гуашью, это тогда у меня уже возникала художественная мысль. Сейчас вот, например, моя дочь, она может акрилом расписывать классно очень кроссовки, то есть сейчас модно это стало. Тогда для меня это было вот вынужденное спасение. Это вынужденное спасение. А сейчас это модно расписать красиво кроссовки. Да, кстати, я вот эту тему тоже слышала. Сейчас очень много модно, помимо того, что было удобно. Купил одежду, еще расписал ее сам. Да, да, вот есть специальные такие кроссовки, они полностью чисто белые, то есть можно их прям купить, и это как отдельный вид искусства. Вот, то есть можно прям заказать, либо если это сам художник, он может сам себе расписать, как он хочет. То вот, есть материалов куча. Да, вот мы поняли, что внешний вид, да, кто-то любит шпильки, каблуки, это всегда красиво, это всегда безупречно. Да, это не уйдет никогда из моды. Но если кому-то удобно в кроссовках, на данный момент очень интересные образы луки, как мы сказали, да, луки. Когда вы можете одеть классический костюм, классический пиджак, юбка, брюки, и будут кеды, кроссовки, огромное количество, действительно огромное количество расцветок, формы, дизайна, и это удобно ноге. И идет она такая вся красивая. В луках своих. Счастливая, в красивом образе. В красивом образе. А, знаете, вот сейчас очень много передач, которые любят анализировать 90-е года, 2000-е года. Но больше всего любят анализировать 90-е. У меня такое ощущение, когда... просто до них добрались. Было все, но мы вспоминаем это с ностальгией, это весело, это задорно было, это было. Вот. И что касается 90-х годов, очень многие анализируют внешний вид девушек, и все подмечают вот этот яркий макияж, это челка Карлсона, это начесы, это вызывающий внешний вид, и объясняют, это была просто охота на мужчин. Вот охота на того самого богатого и респектабельного, и поэтому появились вот огромное количество красок, яркие глаза, яркие губы, тени. Мужики-то тоже были в малиновых пиджаках, между прочим, да, тоже яркие цвета. Мы сегодня про женщин. Хорошо, про свой голубой пиджак я молчу. Вот эта охота за тем самым мужчиной, она успокоилась, она прекратилась, потому что сейчас в моде, опять же, удобство и в макияже, чтобы было все естественно. Или видоизменилась охота? Я думаю, что охота остается всегда с нами, то есть как мужская, так и женская. Вот, просто, наверное, в то время, когда, во-первых, больше доступного стало, много даже в одежде изменилось, много в макияже стало, доступной косметики. Наши женщины, мне кажется, как дорвались все равно, что до красок и разрешения ходить более ярко, да, более ярко, можно себя было самовыражать. Поэтому это так и приобретало такие масштабы огромные. Ну и мужчин также, они выражали себя тоже по-разному. То есть, если вспомнить всю моду 90-х, то там тоже было очень много яркого и у мужчин. То есть, и даже белые брюки тогда вошли в моду очень активно. Mm-hmm. Хотя вообще раньше мужчину представить там прям вот, ну, ежедневно, чтобы он ходил в таких вот светлых брюках, да по нашей России, да нет, это было сложно. Вот. Ну и малиновые пиджаки, конечно, куда без них. То есть сейчас, конечно, женщины более спокойны, но у них спокойная охота, так же и у мужчин, да, то есть они, ну, как сказать, больше рассматривают, наверное, в женщине уже индивидуальность, не только боевой раскрас, вот, но самовыражение, оно никуда не ушло, и вот это стремление выходить на охоту, оно тоже остается всегда. Это суть. Вот, наверное, основное слово прозвучало – самовыражение. То есть лицо у каждого индивидуально. У кого-то очень красивые глаза, у кого-то очень красивые губы, да, и уже каждый человек сам знает, как сам выразиться. Что надо подчеркнуть ему вот в его внешности, чтобы быть индивидуальным? Да, конечно, акценты всегда расставляются в лице, то есть, ну, и вообще по правилам макияжа нужно акцент ставить где-то в одном месте. В одном. Да? То есть, либо это глаза мы выделяем, либо это губы, либо у нас такой нейтралитет по всему лицу. Вот, то есть, там на тон какие-то, свет коррекции идет. Вот, конечно, во время, например, вот даже если говорить о пандемии, когда необходимость была ношения маски, многие, кто, например, привыкли акцент ставить не на глаза, приходилось до самовыражаться, потому mm-hmm. что вот видно глаза, глаза стали более ярко красить. Это такой новый был немножко виток в макияже, когда хотелось все равно еще яркости, тем более это была весна. Вообще люди всегда весной хотят более активно охотиться, mm-hmm. опять же. Вот, и поэтому тенденция в макияже, конечно, ушла немножко на глаза. Вот, хотя наши визажисты, вот известные марки, вообще, они не, ну, даже, вот, например, L'Oréal, они, по-моему, говорили, что у них не упали даже продажи. Пускай это были интернет-продажи, но они, по-моему, даже делали акцент на то, что людям все равно хочется наносить макияж. И психологи даже советовали, что вы продолжаете жить по такому же графику, пускай вы не идете на работу, но вы себя собираете, вы собираете как бы макияж, может быть, даже где-то, вот как визажисты говорили, не 5 минут тратить на макияж, а вы можете прям посидеть, поработать над своим, поискать какие-то новые решения, ну и так далее. То есть, ну вот, если говорить про глаза, да, из-под маски, конечно, они были более активны вот во время пандемии самые активные. Ну, это маска черная, на глаза такие должны быть, маска голубенькая, глаза такие. Наверное, под маску еще может как-то... Нет, конечно, это уже личный креатив, я считаю, потому что маски, конечно, у нас сейчас креативно начали выпускать и дизайнеры, и все модные дома, они прям перестраивали даже коллекции в ношении с масками, там, сочетания. Это все они, конечно, молодцы. Вот, тоже максимально подстраивались под все новые условия. Но чтобы связь была прям стопроцентная с маской, конечно, такого нет. Есть только, я видела, ну, кто-то из визажистов делал просто нарисованные маски. Угу. Вот они обучали там тоже, как вот можно так нарисовать маску, как будто ты в маске, а как будто без маски. Главное, на здоровье это не влияло никогда. Ну, вот я понимаю, конечно, но вот это вот такое. Может быть, это просто не так тренировали народ. Тренировали навыки макияжа. Я, знаете, вот это равновесие, этот баланс, акцент или на глаза, или на губы, почти такое же, вот, такое же правило я запомнила свое время в одежде. Если ты одеваешь короткие шорты, значит, верх у тебя должен быть закрыт. Если ты открываешь топ короткий или плечи открываешь, соответственно, низ у тебя должен быть длинный. То есть вот какой-то баланс в одежде должен быть, и я это запомнила, вот либо вверх, либо вниз. И здесь у меня в лице вот то же самое, либо глаза, либо губы. Ну, конечно, да, есть такие в одежде тоже правила определенно, хотя они сейчас очень активно нарушаются, и теми же самыми дизайнерами, которые эти правила когда-то придумали. То есть, конечно, у нас сейчас есть классика ношения определенная, там и макияжа, и одежда, но и также и в макияже делают огромные нарушения, которые, например, раньше там, ну, никогда не могли применять, а сейчас прям вот противоположное сделать. То есть, сам там, например, белые брови, там, не знаю, красные глаза и ничего. На молодом лице вообще, в принципе, любые... Любые брови смотрятся. Любые брови но смотрятся, это, да. Да, это вот хороший акцент, сказали, молодое лицо. То есть надо... Ну, и на молодом теле также любая несочетаемая одежда смотрится. О, интересно, о, ничего такой лук-то. Если бы, конечно, оделась женщина за 30, то бы ей сказали, о, боже мой. Куда, все, что нашла, одела. Да, что-то в этом роде, да. То есть также с макияжем. Надо понимать, во-первых, свою возрастную категорию. Ну и плюс ко всему, все равно обращаться к каким-то классическим вещам необходимо. Вот опять же, да, и в моде натуральность. Я понимаю, что наши хитрые штучки думают, что ты вот-вот твоя натуральная красота, а ты с утра там уже тончик наложила, еще что-то, бровки немножко подкрасила, реснички. Мужчина-то вроде смотрит и все. Все как обычно, все на месте. Вот тут очень правильно замечено, что натуральная красота – это не так, как я встала с подушки и пошла прям в люди. Вот. А натуральная... Это не так, что ли? Я всегда думал, что это вот... Ну, мужчины, они могут себе позволить натуральную красоту. Думать. Да, прям вот так думать даже про женщин. И про себя они могут так. Они встали уже красавчики. А женщина натуральную красоту всегда подготавливает. То есть это нормально, и нюдовые макияжи, это, если его не видно, это вообще классный макияж на самом деле. То есть это правильно сделанный макияж здорового лица, такой мягкий румянчик. И она такая вся естественная, вся такая прям легкая. То есть, а на самом деле это хороший, это качественный макияж, да, с хорошим подбором. Потому что боевой раскрас на самом деле сделать не так сложно, который видно. А вот нюдовый макияж – это уже совсем другая история. Еще раз, как он правильно называется? Нюдовый. Нюдовый. Ну, то есть как бы обнаженный. Обнаженное, естественное лицо, да. Да. А вот этот нюдовый макияж, он, у него есть возрастные ограничения? Я понимаю, что молодое лицо, юное, оно всегда прекрасно, да? А вот людям в возрасте? Нет, таких ограничений четких нет. Единственное, что в возрасте нужно делать все-таки брови, например, да? То есть у девочки, у молодого лица нет необходимости подчеркивать линию бровей такой прям стопроцентной. Нет, конечно, сейчас брови все подчеркивают, они очень активные, они очень присутствуют везде. Но если говорить о конструкции лица, то в женском взрослом лице конструкция, то есть вот линия бровей, она чем необходима, потому что она собирает лицо. То есть это у нас оправа лица. Вот, поэтому брови необходимы. Конечно, можно легкий макияж делать, но уже тут делается, тут идет от средств. То есть, например, в юном лице, в молодом лице можно использовать матовые какие-то продукты. А в более зрелом уже надо легкую текстуру, без матового акцента, чтобы не было подчеркнутых морщин. То есть более такая увлажненная должна быть кожа. И предварительно она должна быть обработана так, чтобы это смотрелось действительно и живенько, свеже. И свеженько, да, и не было такого перегруза. Потому что молодое лицо, оно еще не имеет таких возрастных изменений. На нем можно все что угодно делать. Вот почему модели, например, для макияжа используются в основном до 20. Вот, поэтому здесь надо думать. То есть никому не запрещается ходить с нюдовым макияжем, но надо его делать из правильных продуктов, будем так говорить. Марина Кирьянова, Александр Павлов. И их гости. Добрый день. Здравствуйте. Да. Душевные беседы на Радио России Иваново. Мы сегодня говорим о красоте, о женской красоте, о лице, о внешнем виде. Узнаем новые слова. И в этом нам помогает Светлана Куныщина, художник-визажист. Вот сказали про брови. Да. Брови, да? Есть замечательная фраза. Бровь должна быть тоненькая, как ниточка, удивленно приподнятая. Время изменилось. Бровь не тоненькая, как ниточка уже. Да, время очень изменилось, и да, недавно только очень были лохматые брови в моде, сейчас, в общем-то, немножко... Подсобрали их. Подсобрали, да, более уже по линии бровей начали делать и направление волоса выкладывать лучше. Но ширина брови как бы остается достаточно широкой, активной. И, в общем-то, классика никуда еще не выходит. То есть тонкие, тонкие брови пока еще не близко даже. Вот, то есть то, что говорилось в фильме, я не знаю, когда эта мода может вернуться, но я думаю, что она все-таки вернется, потому что, я думаю, все циклично. Вот. Но пока никаких даже поползновений в эту сторону нету. Светлана, а вот да. Мода на макияж, если мы знаем, что законодатели моды одежды, да, там мы привыкли, что это там где-то Европа, Париж, да, а вот макияж откуда к нам приходит? Вот мне-то вот кажется, что восточные красавицы по всему миру привнесли вот эту ширину бровей, наверное. Это я так думаю, вот это такая моя личная мысль. Есть ли страны или есть ли, наоборот, континенты, которые являются законодателями макияжа? Ну, нет, я думаю, что все-таки действительно и восточный макияж, он тоже повлиял на вот как раз и яркость глаза, и вообще он всегда, восточный макияж, он всегда очень яркий даже, то есть если на свадьбу собирается невеста, то есть она прям очень активная, у нее макияж, не то что у нас как, в нашей как бы культуре. Вот. Все заимствовано, то есть у нас нет такого 100%, что брови мы взяли оттуда, глаза мы взяли оттуда. Я думаю, что это все миксуется, и нашими же ведущими визажистами все это складывается под определенные какие-то тоже модные тенденции. Вот. В этом как раз и смысл, что все сменяется. Но надо не забывать все равно про свою индивидуальность. Потому что можно брови, конечно, рисовать очень большие. Но если черепная коробка не позволяет вам большие брови, так не надо их рисовать. А что, в полголовы не были они, да? Да, не надо, чтобы бровь заходила на височную там зону, допустим, заканчивалась на посередине лба, допустим, и переходила там дальше. То есть надо смотреть все-таки на свое лицо, надо его очень хорошо знать, понимать, где рост волос идет у брови, да, и то есть подчеркивать в основном ту бровь, которая у вас имеется, а не надо сочинять, и ни в коем случае не набивать себе татуаж, вот этим, вот. Татуаж, да, который не соответствует вообще позиции брови в лице, то есть это вообще, ну, для меня это, конечно, всегда шок, когда ко мне, например, клиентки приходят с синими бровями, во-первых, да, пигмент уходит в обычный, либо в синий, либо там в рыжие такое, чаще всего в синие, если это темные брови. Вот. И у них, например, сломанная конструкция, не знаю, кто там, мастер какой-то делал. Бывает хорошие, там микроблейдинг бывает очень, очень качественно сделан, очень аккуратно. Ничего не могу сказать, есть мастера. Но бывают такие брови, что просто беда. И думаешь, вот ну вы себе набили, там, им сказали 5 лет. А они 10 лет ходят с этими синими бровями и каждый раз их перекрашивают. Так это же татуировочка, она же не выходит, да, наружу. Да. Нет, же... бывает, как бы, ну, который пигмент очень хорошо уходит. Бывает, уходит, краска, да, есть такая. А бывает очень некачественный, ну, как бы материал такой. Вот. Но ведь не узнаешь. Поэтому лучше. Пока не набьешь, не узнаешь себе брови. Да, лучше воздержаться. Вот я прям всем рекомендую. Я не противница микроблейдинга, там татуажа, но лучше воздержаться, прям максимально. Я максимально вас поддерживаю. Я всегда этого боялась. Как так люди у вас? Ну, это же навсегда. Это же тут же не смоешь, тут же влажную салфеточку не возьмешь, не протрешь личико-то. Я тоже каждый раз. Нет, я поддерживаю, что лучше нарисовать. Да, лучше научиться прийти на курсы, там, научиться поставить себе руку, научиться рисовать бровь, делать себе макияж по своему лицу. Не так где-то. Вот подождите, вот мне всегда интересно вот этот момент, где научиться. Вот если у тебя мама вот этим, собственно, и особо не занималась, у нее всегда был вот примитивный, ну, простой макияж и есть. А вот куда вот девчонкам молодым, понятно, что там подружка научит, одна научит так, другая научит. Вот откуда вы вот это все берете? Есть, откуда это все начинается? Кроме секретарши нет такой, которая вот, нет, как в кино подсказывает. Да. Курсы. Все визажисты в основном, где уже работают давно, то есть я не исключение, ведут курсы макияжа как для себя, так как бы подчеркивают свою красоту. То есть мы именно делаем акцент на этом, потому что человек хочет не только на какое-то мероприятие себя собрать у профессионала, но просто прилично выглядеть в жизни. То есть никто не говорит, что он выйдет после этих курсов. Есть талантливые ребята, конечно, но в основном это те, кто для себя, для жизни учится взаимодействовать с материалами, учится понимать вот, индустрию красоты, со своим лицом взаимодействовать и прилично краситься, который может себя куда-то вот собрать. Но все равно после этих курсов, то есть какие-то базовые основы для своего, ну, лица, да, то есть человек то есть база, там и состав, составник проходим, там и разбор косметички, что нужно, что не нужно, что подходит, что не подходит, цветокоррекция, светокоррекция, то есть все цветовые гаммы проходим, то есть это все необходимо знать, и живопись лица, это вот это и есть макияж. У меня по поводу макияжа есть очень забавная история. По поводу бровей особенно, ну, бровей и глаз. Мой старший сын как-то пришел домой, это не в этом году было, он пришел в светлой футболке, я на него смотрю, я говорю: «Паш, с девушкой встречался?» «Нет». Я говорю: «Да ладно, с девушкой встречался?» «Нет». Я говорю: «Паш, ты встречался с девушкой?» Брови отпечатались. Да, много-то. Светлана прям знает это. Я говорю: «Паш, ты встречался с девушкой? Как ты поняла?» Я говорю: «Посмотри, пожалуйста, на свою футболку». И на футболке, да, бровь и глаз. Прям на тебя смотрит с футболки глаз подруги, глаз сына. Вот добавила так вот принт. Да-да-да, прижимала. Он ее, видимо, активно, и бровка, она осталась. Вот, и мой любимый анекдот, когда... Лето, дождик, все под зонтиками, либо кто-то бежит, прячется от зонтика. И одна девушка так вальяжно, спокойно, без зонта, в летнем платьице, идет, довольная и счастливая, наслаждается этим дождиком. Молодой человек к ней подбегает, девушка, ну дождик же, ну и что? Ну мокните же, ну и что? Ну все же прячутся. А у меня брови натуральные, мне не страшно. Вот это, да, за это же. Ну или стойкий макияж, с которым тоже не страшно. Вот, по поводу стойкого макияжа, чтобы не было таких конфузов с футболками и с дождиками. То есть есть какие-то закрепляющие средства? Ну, есть вообще как бы много средств сейчас. И в масс-маркете используется уже устойчивого макияжа, стойкого макияжа. Это пришла как раз вот заимствованная тенденция уже от профессионалов. Вот, потому что, ну, средства разного, там и подводки, и тоже пасты для бровей, они именно, необходимость создается в том, чтобы они были стойкими. Угу. Вот, поэтому сейчас этих продуктов очень много во многих фирмах. Нет смысла перечислять, но есть, конечно, закрепляющие спреи, там, например, которые используют пудры, но это уже для связки общего макияжа идут. То есть это технологический процесс такой, когда можно делать все из стойких продуктов, но потом сцепку делать. Надо, конечно, узнавать и новинки, и обязательно, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. К сожалению, и такое бывает. Вот, мы поговорили о том, что вот во время пандемии, когда все сидели дома, не надо было вот, зацикливаться, целый день ходить в пижаме, все равно приводить себя в порядок. Все это эмоционально тебя побуждает, да, к чему-то. Да, и опять же, у тебя есть вагон времени, когда ты можешь и синюю тушь примерить на свои реснички, да, и красные навыки тени. Навыки развить, да, и такую помаду подобрать, и тени, и румяна, то есть руку набить, чтобы потом вышел на работу и буквально за 2 минуты... Чтобы лицо изменить. Да, вот. А есть ли какие-то сезонные изменения? То есть зимой один вид макияжа, весной, летом? Ну, они всегда есть. То есть, ну, только, опять же, я всегда про это говорю. Можно смотреть на тенденции, можно То есть летом мы себе всегда ярче позволяем, да, весной особенно там. Зимой более сдержанно, либо там чисто к новогодним праздникам готовимся с какими-то блёстками, это всегда броско должно быть. Но, опять же, не надо забывать про себя, что что-то идет кому-то, может быть, какой-то там звезде это подошло, а можно с этим же макияжем выглядеть совсем очень, ну, глупо прям даже. То есть... Мода модой, но голова должна работать. А как лучше всего вот себя адекватно воспринимать? Вот просто я, например, сижу, да, вот ну, от нечего делать, я начинаю рисовать себе брови, реснички, тени, вот в зеркало. Я смотрю в зеркало-то вроде все хорошо. Самый хороший показательный вообще момент себя смотреть со стороны – это использовать фотоаппарат, либо ходить на фотосессии. Потому что, вот, например, фотосессии позволяют использовать несколько разных фотообразов, образов в кадре. И со стороны, под профессиональным углом, то есть, опять же, когда фотограф правильно дает ракурс, можно посмотреть, что-то подходит, а что-то не подходит. Что-то интересно, что-то неинтересно. Ну, вообще, даже если уж нет возможности ходить, например, если, опять же, та же самая пандемия, себя просто делать селфи. И смотреть со стороны, как это смотрится. Потому что в зеркало мы смотрим, мы себя немножко щадим. И разворот лица немножко другой. То есть поворот должен быть так, как на нас смотрит. То есть мы смотрим немножко в другом измерении на себя. Рабочая сторона, не рабочая сторона. Ну, рабочая сторона, вот рабочая сторона, прям... я не знаю. Это кто-то придумал. Я повернусь к фотоаппарату рабочей стороной. Девушка со всех сторон красивая. Мне кажется, это уже проблема психолога. Нет, не может быть такого. Ну, как бы есть, конечно, может быть, какой-то ракурс. Ну, не знаю. Мне кажется, вот прям кто-то... Если нет физического изъяна с какой-то стороны. Рабочая сторона или там в пол лица всегда снимаются, например, там в соцсетях. Вот это у меня красивая сторона, эту я не буду показывать. Мне кажется, это уже... Но по улице же она не ходит по пол лица, да? Ну, да, да. То есть самый оптимальный, да, самый оптимальный вариант – это почаще фотографироваться. И да, когда пробуете новый макияж, сфотографируйте себя и посмотрите не в зеркало, а на фотографию. Да, лучше вот именно смотреть немножко по другим разворотам. Угу. Потому что зеркало нас просто отражает, а фотоаппарат он нас берет с той стороны, которую мы видим, смотримся к людям, как говорится, поворачиваемся правильным. Светлана, очень хочется услышать, вот, знаете, пару небольших хитростей в макияже. Вот я знаю, например, если белую точку вот белым карандашком, да, во внутренний уголок глаза нанести, как говорят, глаз открывается. Если там темную... Александр с таким подозрением на меня сейчас смотрит, страшно стало. Я отвернусь, пожалуйста. Такой глаз, чтобы глаз открылся. Ну ладно. Взгляд открывается. Ну вот я поняла, да, смысл вот в этом есть. Есть хитрости, опять же. Во-первых, хитростей масса. Но мы опять говорим про индивидуальность. Угу. Я могу, конечно, сказать, поставьте себе точку в глаз. Ну, кому-то она, у кого-то она проносится, а у кого-то... глаз заплачет. Вот. Или там, допустим, у кого-то блестящие тени на подвижном веке будет хорошо смотреться. И подвижное веко, когда накладывается, например, какая-то светлая текстура или блестящая, оно увеличивается, а у кого-то его просто не видно. Вот. И, например, у кого-то морщинистое веко, ему блестящий вообще лучше не наносить, потому что у него все сразу съеживается, все морщинки видно. И ему, может быть, просто матовый макияж больше подойдет. И подобрать можно так, что он не хуже будет выглядеть, чем тот, кто поставил себе точку или блестяшки положил. Ну и также и дальше, то есть если говорить о контурах лица, то есть также мы смотрим на индивидуальное лицо. Не все же модели, не всех идеальные параметры. Если брать, конечно, модели, там есть определенные стандарты. Да, вот это так делать, бровку так, вот выход такой брови, там, отсюда столько сантиметров, оттуда столько сантиметров. Это все классика. Но если начинают классику брать на свой не, как сказать, не идеальный глаз, то может бровь, например, сойти в ласточку, в серединку, да, если она ее будет правильно по правилам построения выкладывать, и уйти, например, на височную зону также. Я считаю, что в первую очередь надо обратиться к самому себе, к своему лицу, Лучше вообще к специалисту, который подберет максимально близкий макияж. Вот. Если есть свое, конечно, чутье, можно и со своим чутьем прекрасно работать. Вот. Но исходить надо из этого, не только стандартные какие-то моменты. Есть масса всяких приемов, которые делают там и больше губы, и там выше щечки. Вот. Но согласитесь, что вот основа любого макияжа – это красивая кожа и здоровый цвет лица. Да, конечно. Да, вот да. Это основа основ. Ну, тон, конечно, тон даже не обсуждается, то есть, ну, его тоже надо подобрать. Опять же, вот кто, например, увлекается солярием, не считает, что если вот у них они загорают, то можно им вообще тон не наносить. Это неправда. Обязательно нужно все равно выравнивание делать. Оно видно. И когда, например, если человек вообще собирается на фотосессию, а в любом тоне содержится сейчас большое количество светоотражающих правильных частиц, которые скрывают недостатки и подчеркивают правильную конструкцию лица. Вот. Это тоже очень важно. И кожа перестает быть пробиваемой под софитами, под вспышками. Но вот про красивую кожу, здоровый цвет лица я заговорила, знаете, с целью вывести вас на тему правильного питания. Правильное питание – это лучший косметолог и парикмахер, как считается, заменить дорогие салонные процедуры, считают, что возможно подобрать просто правильные продукты. Это продуктами натирать лицо еще частично или нет? Мы сейчас не об этом правильно говорим. Правильно питаться. Я все слушаю. Правильно, да. Я в этом очень согласна с этим, потому что, к сожалению, фастфуд, и это я вижу, как сказывается, на молодых даже лицах, да, когда у юного лица есть глубокие подглазины с темными какими-то, ну, такими кожными проявлениями уже. То есть спрашиваешь, например, чем увлекается, а оказывается, там как бы питания нормального и нету. Вот, конечно, тем более в наш такой хороший сейчас спортивный век, когда сейчас уже все это модно и не зазорно заниматься правильным питанием и спортом. Вот, по возможности. Конечно, это все сказывается на цвете лица. Здоровый цвет лица вообще помогает использовать меньше всяких косметических средств. Не надо будет что-то перекрывать, прям такое. Вот, что... Лучше не съесть картошку фри, а потом ты не замазываешь под глазины. Ну, картошка фри, конечно, не так или на лице сказывается, как на других частях тела, но, скорее всего, сказывается больше именно так, какие-то шипучие напитки, не хочу против каких-то газировка, компаний. Газировка, сахар, да? Газировка, сахар, все, что касаемо красителей и то, что выводит очень сильно воду из... организм, это очень влияет. Опять же, возвращаемся к тому, что организму необходима жидкость. Воду пить да, надо. Да, то есть это полезно для кожи, для внешнего вида, для волос. Выпили чашку кофе, не забудьте потом через полчасика выпить еще стакан воды, догнать всю эту жидкость, которую вы выведете. Угу. Вот. Светлана, мы вот много говорили о естественном макияже. И мне даже интересно было, вот, честное слово. А вот лично ваше отношение к тренду на броский макияж. Броский макияж, вот он никуда все равно не делся, он присутствует в нашей жизни. Ну, конечно, нет, он хорош, его можно использовать, но броский макияж, он к месту должен быть. То есть, ну, как бы, помимо того, что он должен быть к лицу, вот, он и должен еще и быть к месту, ну, вот, смотря куда. Да, если молодая девочка, она красится там на учебу, то есть это не очень к месту. Если она в ночной клуб красится, то, конечно, там, в общем-то, это все во вспышках и в таком полумраке вообще очень хорошо смотрится. А взрослая, зрелая женщина? А зрелая женщина также может она использовать... Она всегда прекрасна. Да, то есть вечерний макияж, он есть, конечно, он усиленный всегда. Есть определенные тоже мероприятия, либо места, куда можно ходить спокойно с таким ярким макияжем, броским даже. Вот. Но в последнее время вот еще очень модно, действительно очень модно стало обращаться к визажистам перед мероприятием. Да. Но вы согласитесь, ну вы как визажист, конечно, подтвердите, что самостоятельно такой макияж на свадьбу, на праздник, на мероприятие не сделать. Ну, во-первых, не у каждого есть те средства, с которыми мы работаем. Мы работаем чисто с профессиональной косметикой, она, в общем-то, дорогая. И чтобы собрать себе косметичку, ну, тоже необходимы достаточно значительные средства. Поэтому дешевле, мне кажется, получается вызвать специалиста, во-первых, себе, либо на дом, либо прийти в салон. Вот, и собраться в профессиональных условиях. И плюс ко всему, не все могут себе правильно нанести даже профессиональные средства. Mm-hmm. Они могут покупать эти профессиональные средства, но использовать их неправильно. Но наносить совсем другое дело. Да, неправильно. То есть они могут делать такие грубые ошибки, что и потом говорить, ой, это не работает, там, это там плохо было. Мне не помогло. Да, да. Вот, чтобы макияж невесты не остался на белоснежной рубашке жениха, обращайтесь к профессионалам. Как бы хорошо вы не ухаживали за своим лицом и не справлялись с макияжем каждый день, все-таки праздничные дни, они особенные. Мы сегодня разговаривали о красоте, о макияже, о моде, о красивых женщинах. Александр Павлов нам поддакивал. Да, все девушки прекрасные, а лицо у каждой прекрасно по-своему. Вот так. Мода меняется, боевые раскрасы тоже присутствуют, шпильки сменяются кедами и кроссовками. Главное, чтобы вам было удобно и комфортно, и вы всегда будете прекрасны. И мы вас в вашем порыве прекрасности, если можно так сказать, будем всегда поддерживать. У нас в гостях была Светлана Кунышина, художник-визажист. Огромное спасибо, Свет, что к нам пришли, что вы так интересно рассказали. Пожалуйста, спасибо, что пригласили. В студии был Александр Павлов и Марина Кирьянова. Радио России Иваново продолжит свою работу в 11:10. Хорошего вам дня. До свидания. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.